Пока он не развился, можно было его просто раздавить, но в таком случае вся накопленная и уже переработанная в эссенцию стихийная энергия просто растворится в общем магическом фоне, а это слишком большая расточительность. У нас есть маг-воздушник, которому подобная подпитка будет весьма кстати. Этим мы и займемся. Белка, считай это бонусом к уже полученной плате. Крошечное воздушное лезвие снесло голову кузнечика, и высвобожденная эссенция перетекла в источник девушки. Действовать необходимо было максимально осторожно, чтобы не привлечь внимание патрулей барона Дерюгина. Хотя я и сомневаюсь, что о темных делах Владимира Олеговича знают его дружинники. И еще здесь по-любому были замешаны хранители. Без них у барона ничего бы не вышло. Границы должны проверяться каждый месяц, а судя по тому, что кузнечик уже был готов к переходу на следующий ранг, сидит он здесь гораздо дольше. Слишком маленький стихийный выброс от сигнальных артефактов. Необходимо будет поговорить об этом со Смирновым. Завтра он должен заглянуть со своим командиром. А пока нам предстоит довольно сложная задача. Больше часа ушло на то, чтобы очистить занятые сигнальные артефакты. Таких оказалось не так и много. В основном ближе к центру границы. Километр до начала и до конца границы оказались чисты. Все же барон не совсем выжил из ума и соблюдал меры предосторожности. Белка немного прибавила эссенции в свой источник, а мы с Буниным подготовили материалы для ока государева. В случае несговорчивости Владимира Олеговича, они вполне могут попасть в руки к нужным людям. Но я уверен, что этого не потребуется. Видео и фотографии с прикрепленными к ним координатами и геолокацией отправились на защищенный сервер, который я использую для хранения важной информации. Доступ к этому серверу есть только у меня. Даже если что-то случится с моим телефоном, данные не пропадут. Один раз вдали замечали фары патрульных машин барона Дерюгина, но к границе они даже не подумали подъезжать. Немного проехались вдоль нее на приличном отдалении и свернули вглубь территории барона. За границу они точно не опасались. Были уверены, что хранители следят за этим, или просто получили запрет, что для меня казалось более вероятным. Как раз в это время я попросил белку не убивать очередного зверя, которым оказалась лягушка, а захватить ее живой. Воздушный кокон отлично справился с этой задачей. Артефакторы, ученые и имперские стихийные зверинец имели право держать у себя измененных животных. Для всех остальных это было строго запрещено. Поэтому я не опасался, что появление в поместье измененной лягушки может сыграть с нами злую шутку. Мне нужен номер телефона Дерюгиных. Нужно позвонить барону и договориться о встрече. Попросил я белку, у которой все уже должно быть в наличии. Как только мы взяли это задание, она раздобыла необходимую информацию. Илья Денисович, а ты позаботься о том, чтобы наши дружинники вышли на границу и попались на глаза людям барона. Будет идеально, если непосредственно рядом с сигнальными артефактами, где мы нашли подселенцев. Будет сделано, ваша светлость. Может, лучше сразу доложить об этом куда следует? Обязательно доложим, если барон окажется слишком упрямым и не захочет сотрудничать. А пока о нашей находке больше никто не должен знать, только мы трое. Белка и Шум одновременно кивнули, и я продолжил. Завтра нам предстоит крайне трудный и напряженный день. Нужно хоть немного отдохнуть. Можете считать это приказом. А теперь давайте возвращаться. Возражений не было, и уже через 10 минут я оказался в нашей с Виктором комнате и моментально провалился в сон. Открыл глаза, когда начал трезвонить телефон. Эта мелодия стоит на сим-карте, которая была куплена исключительно для рабочих моментов. На экране высветился знакомый номер, и я смахнул зеленый значок в сторону. Посредник, который занимается продажей моих артефактов, еще ни разу не позвонил мне первым. Раньше всегда обходился короткими сообщениями. «Приветствую вас, Григорий Петрович. Чем обязан звонком в столь ранний час?» На часах было 6:10, но чувствовал я себя вполне отдохнувшим и выспавшимся. После начала напитки первого круга, организм стал гораздо крепче, и восстановление происходило быстрее. Хватало всего нескольких часов, чтобы полностью привести себя в порядок, иначе мне никогда не удалось бы вести ночную жизнь. Я получил заказ на крупную партию последнего, предоставленного тобой артефакта. Речь идет о 300 штук. Заказчик готов заплатить на 20% больше от изначальной цены и выплатить 80% суммы авансом. Боюсь, что ничем не могу вам помочь. Тот артефакт был в единственном экземпляре. Добыть еще 300 таких же я не смогу. Впрочем, даже еще один не смогу найти. К Как-то все это было странно. Обычно посредник никогда не обращался ко мне с подобными запросами. Да и вообще, только я к нему обращался, когда срочно нужны были деньги. Последний артефакт, деньги за который я получил вчера, был гораздо лучше, если сравнивать с теми, что находились в свободной продаже на рынке. Но он явно не дотягивал до артефактов, которые выходят из-под рук Шумиловых и Гаврилиных, двух сильнейших семей артефакторов, которые возвысились после ухода Вяземских. «Вяз, ты не понимаешь, о каких деньгах идет речь. Давай встретимся сегодня и все обсудим, не отказывайся сразу. Только за нашу встречу я гарантирую тебе выплату 50% от суммы, полученной тобой вчера. Григорий Петрович, вы верно держите меня за идиота», — усмехнулся я. «Думал, что наше сотрудничество выгодно для обеих сторон, но теперь вижу, что это не так. Передайте людям, которые вам платят, что ничего не выйдет. Жаль, что наше сотрудничество на этом заканчивается». Отключился, спокойно достал нужную сим-карту и превратил ее в кусок расплавленного пластика. «Кто-то решил добраться до меня через посредника. Ничего критического в этом не вижу. Мы ни разу не встречались. Я оставлял ему артефакты в условленных местах, а после их продажи получал деньги на счет, по которому меня невозможно отследить. Единственный контакт, что у нас был, это номер телефона, который уже уничтожен». «Зачем ты это сделал?» — послышался сонный голос Виктора, внимательно наблюдавшего за мной. «Простился с прошлым», — улыбнулся я, подбрасывая кусок расплавленного пластика на ладони. «А ты уже выспался? В таком случае встаем и двигаемся приводить себя в порядок. Потом зарядка, завтрак и отправляемся на осмотр наших владений. Если не успеешь, то я пойду делать это без тебя». Одеяло полетело до потолка, и по комнате стал носиться настоящий ураган. Брат просто не мог упустить возможность первым осмотреть поместье, залезть в его самые дальние уголки и наверняка узнать кучу секретов. «Доброе утро, ваша светлость», — произнес дворецкий, который словно ждал меня под дверью. «Завтрак будет через полчаса. Василиса Михайловна уже встала. Сейчас она находится на кухне и помогает Владиславу, пытается готовить самостоятельно. Ольга Михайловна еще спит. Утром вернулся Вениамин, сейчас он занимается приведением территории в порядок. Пока вы спали, никаких происшествий не было». «Доброе утро». «Что никаких происшествий не было, это очень хорошо. Да и завтрак через полчаса также отлично. С княжной я обязательно поговорю. Она не будет вам сильно мешать. Просто ей нужно немного времени для осознания того, что у нас теперь есть слуги и больше не нужно делать все самим. Благодарю за понимание», — склонил голову Прохор. 10 лет, долгий срок, и привыкнуть к тому, что у вас теперь есть люди, которые возьмут на себя домашние хлопоты, будет не так просто. Прохор, проводи Виктора в ванную и проследи, чтобы у него было все необходимое для приведения себя в порядок. Особое внимание удели чистке зубов. Зачастую княжич пренебрегает этим, безусловно, важнейшим занятием». «Ничего и не пренебрегаю», — буркнул Виктор, двигаясь за дворецким. «Я же отправился в ванную на первом этаже, быстро сделал все необходимое и пошел к Василисе. Со вчерашнего дня многое в нашей жизни изменилось, и в первую очередь резко увеличилось число людей, за которых мы теперь отвечаем. Но не только мы отвечаем за них, но и они за нас. И когда Василиса пытается лезть и контролировать все, что делают самые верные нам люди, это не очень хорошо. Еще на подходе к кухне я услышал, как сестра очень старательно пытается кому-то втолковать, как правильно необходимо готовить блинчики. За последние 2 года она поднаторела в этом деле и действительно делает их очень вкусно. Ольга и особенно Виктор обожают блинчики и всегда просят сестру приготовить их на завтрак. Правда, Василиса крайне редко делает их, поскольку не любит рано просыпаться. А сегодня встала даже раньше меня. «И что здесь происходит?» — спросил я, оказавшись на кухне. Возле разделочного стола стояла Василиса в кухонном фартуке, натянутом поверх домашнего платья, а рядом с ней стоял суровый мужчина с пакетом муки в руках. Выглядел он несколько обескураженным, явно не понимая, что здесь вообще происходит и чем заслужил это. «Доброе утро, ваша светлость», — увидев меня, с облегчением произнес Владислав Волков. «Доброе утро, Василиса Михайловна». «Доброе утро, Владислав. Вчера нам так и не удалось толком познакомиться, и я не смог поблагодарить тебя, поэтому сделаю это сейчас. Спасибо, что все эти годы заботился о поместье и был верен роду Вяземских». Пакет с мукой упал, подняв в воздух белое облако, Но охотник даже не обратил на это внимания. Он приложил правый кулак к сердцу и встал на колено. «Во славу рода, на благо присягнувших нам людей! Во славу рода, на благо присягнувших нам людей!» — ответил я, повторив жест охотника. «А теперь поднимись и больше никогда так не делай, словно вы не слуги Вяземских и не знаете, что у нас не принято вот так выражать свою преданность. Будь жив, отец, он бы отправил тебя добывать светляков на болото». Охотник поморщился, прекрасно зная, насколько это паршивая и нудная работа, но через мгновение расплылся в улыбке. Видеть подобную радость на лице сурового охотника было невероятно здорово. Он искренне радовался тому, что вернулись его господа. И неважно, что жизнь совсем не подарок, теперь она обязательно станет гораздо лучше. Глядя на Волкова, нельзя даже предположить, что последние годы именно он примерял на себя роль повара и готовит в поместье. Вчерашний праздничный ужин также был приготовлен Владиславом, и все было очень вкусно. Правда, вчера я не пустил Василису на кухню, а вот сегодня она ни у кого и не спрашивала. Волк встал и принялся отряхиваться от муки. Он был на две головы выше сестры и рядом с ней выглядел, как настоящий матерый волк рядом с плюшевой игрушкой. Невероятно опасный и дикий. Его движения были четкими и лаконичными, а глаза следили за всей кухней, не упуская из виду ничего. Владислав был готов к любому повороту событий, в любой момент броситься в бой. Сразу видно, что это человек, который привык ходить по самому краю. Привык иметь дело с измененными животными и охотиться на них. Раньше у Вяземских было почти два десятка охотников, которые ежедневно отправлялись в угодья и добывали для нас измененных зверей, в зависимости от того, кто именно был нужен. Крайне опасная работа, которая оплачивалась невероятно щедро. Охотники получали жалование на одном уровне с дружинниками и всегда у них были наши лучшие артефакты. Даже сейчас я уловил отголоски нескольких таких артефактов. «Доброе утро, князь, вы слишком рано, завтрак еще не готов, и чем дольше вы будете нас задерживать, тем позднее это случится, теперь еще и муку собирать нужно», — начала ворчать Василиса. «Как раз по этому поводу я и заглянул к вам. Василиса Михайловна, не удалите мне пару минут, нужно поговорить». Сестра кивнула и, сняв фартук, вышла из кухни. «Владислав, с тобой я также хочу поговорить, но немного позже, если не трудно. Просто приготовь омлет, бутербродов и подай с чаем. Сегодня же займусь поиском кухарки. Не должен лучший охотник рода заниматься стряпней. Будет готово через 10 минут, ваша светлость. А кухарку нам действительно нужно, иначе я целыми днями только и буду, что готовкой заниматься. Это раньше нас всего 3 рта было, а теперь вместе с дружинниками». Владислав махнул рукой и не стал ничего договаривать. Да и не нужно это было. Он прав. Охотник нужен мне в угодьях, а не на кухне. И этот вопрос необходимо решать одним из первых. Столько уже всего, что даже думать не хочется. Не хочется, но нужно. «О чем ты хотел поговорить?» — спросила Василиса, когда я оказался в коридоре. «О многом, но в первую очередь о том, что со вчерашнего дня наша жизнь сильно изменилась. Если раньше мы были практически бесправными сиротами, то сейчас стали членами княжеского рода со всеми вытекающими отсюда обязанностями. И одной из этих обязанностей является забота о людях, которые присягнули нам на верность. Присягнули уже очень давно, еще нашим родителям. Последние 10 лет они заботились о поместье и заботились очень хорошо. Мы вернулись и не застали здесь руины. Просто будь немного более снисходительной. Доверься этим людям. Они уже успели доказать, что заслуживают этого. Ты же мне доверяешь? Не нужно пытаться сделать все самостоятельно. Сейчас в этом нет никакой необходимости. Я понимаю. Тяжело вздохнув, ответила сестра. Но ничего не могу с собой поделать. Я уже забыла, что значит довериться другим людям. Позволить все делать за меня. К тому же они не знают, что вам нравится. И не узнают, если ты будешь постоянно лезть. Улыбнулся я. Да и Владислав действительно должен заниматься неготовкой. Пока он единственный наш охотник, и использовать его как-то по-другому не входит в мои планы. Постарайся довериться Прохору, Всеволоду и Вениамину. Кстати, ты уже познакомилась с последним? Еще не успела. В таком случае, княжна, предлагаю вам немного прогуляться перед завтраком. Нагулять аппетит и совместить приятное с полезным. Благодарю, ваша светлость, и с удовольствием принимаю ваше приглашение. Беря меня под руку, ответила сестра. Умница. Смогла сделать усилие и перебороть себя. Главное, чтобы эта тенденция сохранилась. «А это как так?» – удивленно произнесла Василиса, когда мы вышли из поместья. И здесь действительно было чему удивляться. Глава 12. «Я так понимаю, что это измененные растения», – ответил я сестре, наблюдая, как десяток крайне странных на вид растений передвигаются по территории поместья и уничтожают всю лишнюю растительность. Передвигались они непонятным для меня образом, словно под землей находилась транспортировочная лента и просто перемещала живых терминаторов травы в нужное место, а дальше в ход шли разнообразные приспособления для убийства себе подобных, от зубастых ртов, выросших на мясистых отростках, чем-то напоминающих цветы, до острых листьев, которые срезали лишнюю траву практически у самой земли. При этом живые газонокосилки работали невероятно слаженно и споро. В радиусе 10 метров от поместья все уже было расчищено. «Доброе утро, ваша светлость!» «Доброе утро, Василиса Михайловна!» «Вижу, вы также удивлены навыками Вениамина. Ваша матушка всегда выделяла его из других садовников. Даже я не знал, что вот так можно!» Поздоровался с нами воевода, который выглядел отлично отдохнувшим, словно и не было вчерашней ночной вылазки. Впрочем, для воителя его уровня это и не удивительно. При необходимости Бунин может не спать пару недель. Правда, потом наступит жесточайший откат и организм обязательно возьмет свое. Будет дружинник спать несколько дней беспробудным сном. «Доброе утро, Илья Денисович», — произнес я одновременно с Василисой. «Мне приходилось сталкиваться с подобным в сети. Такие садовники заботятся за императорским садом его резиденции в Карелии. Только там маги жизни не ниже ранга мастера. А насколько я помню, у нас на службе маги состояли только в дружине». «Все верно», — подтвердить мои слова воевода. «Только не стоит забывать, что охотничьи угодья могут сильно изменить людей, которые находятся в них продолжительное время. А Вениамин и Владислав за последние 10 лет практически не вылезали оттуда. Вот и сегодня, всего час назад, садовник вышел из угодий в компании этих созданий. Парни едва не открыли по нему огонь. Спасло только то, что главным в патруле был Артем. Он сразу узнал Вениамина и только поэтому не атаковал сразу. Приношу свои извинения, подобного больше не повторится». Артем отстранен от командования. Не стоит, он все правильно сделал. Раз Васильев привел сюда эти создания, значит, они не представляют для нас никакой опасности. Своей верностью он заслужил доверие. «Не проводишь нас к Вениамину Александровичу? Княжна и я хотим с ним познакомиться». Садовник был за поместьем, где развернулась еще более эпичная битва с разросшейся травой. Здесь действовала целая армия, выгрызая все лишнее. Если территория перед самим поместьем в основном была выложена плиткой и открытой земли встречалось совсем немного, то за домом ситуация оказалась иная. Небольшие дорожки, на которых сможет поместиться всего два человека, шли к десятку построек. Вокруг этих построек все утопало в зелени. Слева за постройками раскинулся ухоженный сад, справа довольно далеко виднелось озеро, вокруг которого стояли покосившиеся беседки. Но этим займусь, когда будет время. Пока нас интересовал невысокий мужчина в светлой панаме, даже на вид тяжелом дождевике до колен и резиновых сапогах, наблюдавший за работой своих сотрудников. Заметив нас, он забавно подпрыгнул, зачем-то приподнял дождевик и поспешил к нам, стараясь не наступить на живые газонокосилки. При этом он высоко поднимал ноги, и казалось, что сапоги могут слететь с его ног в любой момент. Широкое, улыбчивое лицо, такой же широкий нос, большие ярко-зеленые глаза и растрепанные светлые волосы, выбивающиеся из-под панамы. Растительность на лице садовника полностью отсутствовала, что делало его гораздо моложе, и выглядел он лет на 20, чего просто не могло быть. Скорее всего, это воздействие охотничьих угодий. Неизвестно, как давно защитные артефакты Васильева вышли из строя. В том, что у него их нет, я уверен, ничего не ощущаю. «Здравствуйте, Алексей Михайлович. Вы похожи на своего отца. Практически точная копия Михаила Афанасьевича в вашем возрасте». Низко поклонившись, начал садовник, сразу дав понять, что он гораздо старше, чем кажется, раз видел моего отца в 18-летнем возрасте. «Я безумно рад, что Вяземские вернулись домой. И это только моя вина, что территория поместья в таком запустении. Для трех человек, оно и так нормально. Все равно один практически не выходит из поместья, второй пропадает в охотничьих угодьях. Да и я часто туда заглядываю. Не ожидал, что садовник окажется настолько словоохотливым. Но это даже хорошо, а то из Прохора и Владислава лишнего слова не вытянешь. Будет кому рассказать, что здесь творилось последние 10 лет, без утайки и недомолвок. «Ой, простите меня, дурака старого, Василиса Михайловна», — совсем заговорился на радостях. «Вы невероятно красивы, как и все женщины в роду Вяземских. Позвольте вам преподнести этот скромный цветок». Садовник резко присел, что заставило воеводу встать между ним и Василисой, но никакой угрозы для сестры в действиях Васильева не было. Он просто положил руку на землю. Я уловил крошечный выброс стихийной эссенции, и через несколько мгновений под ладонью садовника появился восхитительный желтый цветок с крупными лепестками и фиолетовыми пестиками. «Какая красота!» — воскликнула Василиса, принимая подарок садовника. Илья Денисович с неохотой разрешил ей это сделать, после моего одобрения. Никакой опасности в этом цветке точно не было. «Вениамин Александрович, спасибо вам за заботу о поместье во время нашего вынужденного отсутствия. Вы сделали невероятно много для Вяземских, и я этого никогда не забуду. Не стоит винить себя и извиняться за сорняки. Вон, как ваша армия рьяно взялась за исправление этой оплошности. Уверен, что уже к вечеру территория поместья будет выглядеть безупречно». Садовник смутился и опустил взгляд, явно не привык к такому обращению. «Что вы, ваша светлость, я просто выполняю свой долг. Немного собираю травы в угодьях, и так по мелочи. Настолько по мелочи, что сейчас поместье приводит в порядок измененные растения. Мне бы очень хотелось узнать, как вам это удалось, только немного позже». Остановил я садовника, который уже собрался рассказывать. «Пока на это нет времени. Сейчас позавтракать и заниматься первоочередными делами, среди которых детальный осмотр поместья и разговор с бароном Дерюгиным. Но главное, это осмотр лаборатории и того, что там сохранилось. Васильев остался руководить своими сотрудниками, а мы пошли завтракать. В малом обеденном зале нас уже ждали Ольга и Виктор. Волков все приготовил, как я и просил. Виктор быстро работал вилкой, отправляя в рот один кусок омлета за другим, а Ольга лениво ковырялась в тарелке, еще не до конца проснувшись. «Доброе утро, Ольга Михайловна, как спалось?» — спросил я у сестры. Она одарила меня самым уничижительным взглядом, на который была способна, тяжело вздохнула и только после этого заговорила. «Доброе утро, князь, спалось отлично, а вот пробуждение оказалось отвратительным. Кто вообще дал право Виктору заходить к нам в комнату и прыгать на кровати, на которой я спала?» Я посмотрел на брата, но тот сделал вид, что не замечает ничего, кроме тарелки с омлетом. Раньше он подобным никогда не занимался. Комнаты девчонок были для него табу. Заходить в них можно только с разрешения хозяйки. Вместо Виктора решил ответить дворецкий, который должен был проследить за ним. Дело в том, что Виктор Михайлович спасал сестру от проявления стихийной энергии земли. Я даже не могу предположить, каким образом оно пробралось в комнату, преодолев всю защиту, но подтверждаю, что все содеянное было исключительно из лучших побуждений и заботе об Ольге Михайловне. «Вот видите, ваша светлость, и Прохор уже потакает маленькому агрессору. Тот уже успел перетащить его на свою сторону. Вот как у него всегда получается провернуть подобное». Ольга всплеснула руками, отправив в полет кусок колбасы с бутерброда. Пару мгновений все наблюдали, как летит колбаса. С глухим шлепком она упала на пороге малого обеденного зала и через мгновение исчезла, поглощенная сгустком стихии земли. Я даже сперва не поверил собственным глазам, уставился в то место, но после исчезновения колбасы больше никаких проявлений не было. «Вот, вы видели, именно от этого я и спасала Олю. В ее спальне был такой же блудень, он сидел прямо рядом с головой сестры, и я прыгнул ее спасать. Прохор все видел, и никого я не перетягивать на свою сторону», — выпалил Виктор. «Ольга Михайловна, вы ничего не хотите мне рассказать?» — спросил я у сестры, которая сидела с открытым ртом и не могла понять, что произошло. Каким образом кусок колбасы вот так взял и исчез? Сразу стало понятно, что Ольга тут не при делах. Похоже, что вчерашний блудень не исчез после того, как сестра создала из него земляную стену. Он смог вновь преобразовать себя в стихийную энергию и вернулся к сестре, словно домашний питомец, которого она только что покормила колбасой. «Кажется, что родовая земля может преподнести сюрпризы даже для меня. Князь, вы мне можете объяснить, что сейчас произошло?» — спросила Василиса, которая до этого стояла рядом и слушала нас. «Очень хочу, но пока не могу. Мне нужно немного времени, чтобы все обдумать. В идеале найти записи наших предков о самом поместье. Но могу с уверенностью сказать, что Ольге ничего не угрожает. К Кажется, она сумела завести себе самого необычного в мире питомца, и нам стоит быть предельно внимательными с этим питомцем. Прохор, проследи, чтобы никто не увидел это. Я так и не смог подобрать подходящего названия для сгустка стихийной энергии, который привязался к Ольге. Но для Прохора все было понятно. Он заверил меня, что предупредит Владислава с Ильей Денисовичем, и сам будет предельно внимателен и больше не позволит Виктору входить в комнату девчонок для защиты их от этого явления. Дальше мы сели завтракать, и после увиденного Виктор принялся заваливать меня вопросами. Пришлось прибегать к тактической хитрости и говорить ему, что наш садовник Вениамин Александрович привел из угодий множество измененных растений, которые сейчас приводят территорию поместья в порядок. Этим удалось переключить внимание брата. А потом мне на помощь пришла Василиса, которая взяла на себя роль полиции нравов. Разговоры за столом – это чудовищное нарушение этикета и все в этом роде. Виктор прекрасно знал, что спорить с сестрой бесполезно и тем более не стоит испытывать ее терпение, можно и без сладкого остаться. Поэтому завтрак прошел в тишине и спокойствии. Но стоило мне выйти из обеденного зала, как встретился с воеводой. Алексей Михайлович, звонил Смирный, сказал, что Панкрат, то есть Панкратов, это главный среди хранителей Смоленской аномалии, прибудет к 10, если вам удобно. Удобно. Я говорил, что они могут приехать в любое время, и от своих слов не отказываюсь. Пускай Смирный также приезжает, вместе с гномом и чайкой. Хочу с ними поговорить. А с Владимиром Олеговичем, что будем делать? Нельзя оставлять его самоуправство безнаказанным. Я отправил отряд к границе. Приказал пока оставаться там и наблюдать. Нужно показать барону, что Вяземские вернулись. Это мы обсуждали еще вчера, так что Бунин лишь выполнил то, о чем я ему говорил. Если люди Дерюгина увидят моих парней, это будет для него первым сигналом. Тогда наш разговор пойдет гораздо более откровенно. Не придется делать намеков и все в этом роде. А если не заметит, то ничего страшного в этом нет. С бароном будем разбираться позже. Сперва поговорю с командиром хранителей. Они могут нам подарить несколько спокойных дней. Совершенно не хочется в ближайшее время разделять дружину и отправлять большую ее часть в угодья. По крайней мере, до тех пор, пока не будут восстановлены все защитные артефакты и к ним не станет поступать подпитка из родового источника. Расскажи, кто руководит хранителями в смоленских охотничьих угодьях. Как-то не озаботился узнать эту информацию раньше, что было весьма опрометчиво с моей стороны. Видимо, радость от возвращения и открывшихся перед нами перспектив дала о себе знать. Знаю. Панкратов Федор Артурович. Ранг воеводы. Мужик правильный и преданный императору. Чтит закон и никогда не нарушает его, даже в мелочах. Договориться с ним будет крайне сложно. Но я не услышал, что договориться будет невозможно, и это главное. Достал телефон и посмотрел на время. До 10 еще больше 3 часов, так что успею заглянуть в лабораторию и провести экскурсию для Виктора, как и обещал. Пока разговаривал с воеводой, брат мне не мешал, скромно стоял у окна гостиной и наблюдал за тем, что происходит во дворе. Судя по тому, что никакой бурной реакции не было, сотрудники Вениамина Александровича уже разобрались со всеми проблемами на том участке. Понял тебя, тогда попытаюсь сделать невозможное сегодня в 10. Эти несколько дней нам просто необходимы. Я сейчас пойду осматривать лаборатории, произнес это специально громко, чтобы привлечь внимание Виктора. Если задержусь там, пришли кого-нибудь за мной. Нельзя опаздывать на встречу с Панкратовым. Понял вас, Алексей Михайлович. Тогда пойду с парнями немного позанимаюсь. Нельзя нам надолго тренировки забрасывать. Илья Денисович посмотрел, явно намекая, что и мне бы не помешало провести тренировку, и он был полностью прав. С кожей я закончил, пора уже приступать к мягким тканям. Прошли уже сутки, как я в последний раз поглощал стихийную энергию, и сегодня мне необходимо продолжить. Чем дольше тянется задержка, тем хуже будет конечный результат. Поэтому еще одной целью похода в лаборатории был поиск чего-нибудь, откуда можно вытащить стихийную энергию. Подобных вещей в доме артефакторов должно быть в достатке, особенно в месте, где их создают. Тащить Виктора в главную лабораторию я не стану, слишком это рискованно, а вот в учебные без проблем, там точно нет ничего опасного. «Княжич, готовы немного прогуляться и осмотреть родовое поместье Вяземских?» – спросил я у Виктора, который уже был на низком старте, требовалось только мое подтверждение. Прохор показал мне, как туда можно пройти, поэтому я пойду первым», – безапелляционно заявил брат и двинулся к двери, открывающей проход в левое крыло поместья. «Ольга с Василисой сейчас должны осмотреть правое крыло и составить список всего необходимого для его восстановления. Вместе с ними отправились Белка и Крот. Первый отвечает за безопасность, а второй будет составлять для меня примерную смету предстоящих расходов. Танк должен отправиться в столицу и заглянуть к посреднику, который звонил мне насчет артефактов. Придать ему небольшое послание, вернее, не посреднику, а людям, которые вышли на него. Письмо я написал вчера, по возвращении в поместье после прогулки до границы с Дерюгиными. На обратном пути было много мыслей, оформил пару на бумаге и отправил танка в качестве гонца. Посмотрим, что из этого выйдет. В любом случае я ничего не теряю, а если получится провернуть одно дело, то мы можем отлично подняться практически без вложений. Но для начала все же необходимо увидеть лабораторию и понять, насколько все плохо. Виктор шел впереди, бодро прокладывая дорогу по заброшенным коридорам. Сразу было заметно, что здесь уже очень давно не ступала нога человека. В обжитой части поместья даже дышалось иначе. А сейчас мы словно оказались совершенно в другом здании. Тусклом, мрачном, нагоняющем тоску и уныние. Но так только казалось. Брат вообще не замечал ничего такого. Он напевал себе что-то под нос, порой подпрыгивал и вообще всячески показывал, что абсолютно счастлив. Давно я не видел его таким радостным, и сам невольно улыбался, глядя на брата. Сразу отступило запустение поместья, тусклость и унылость исчезли, а вместо них появилось новое чувство умиротворения. Мы были дома, и только сейчас я осознал это. Как же хорошо. Глава 13. «А что это?» – спросил Виктор, схватив с полки пустую заготовку под артефакт. «Небольшой кристалл, добытый где-то в охотничьих угодьях. Такие вещи отлично держать в себе заряд и не позволяют рассеиваться ему в окружающем пространстве. Конечно, потеря энергии есть всегда, даже у лучших артефактов, и снизить ее до ноля не выйдет. А энергетическая потеря – один из основных критериев, которые оцениваются при покупке артефактов. Заготовка. Из этого кристалла можно сделать довольно неплохой артефакт. Странно, что он оказался в учебной лаборатории. Можешь взять его себе, когда начнешь изучать артефакторику. Эта заготовка станет первым артефактом, созданным тобой. Спасибо. Завороженно глядя на кристалл, произнес брат и сунул его в карман брюк. А когда ты начнешь учить меня делать артефакты, все будет зависеть от того, насколько хорошо ты будешь учиться в школе. К тому же тебе всего 10 лет, и у тебя поврежден источник. Необходимо сперва сделать так, чтобы использование стихийной энергии не навредило тебе. Но ты же создавал артефакты с поврежденным источником. Больше 3 лет проработал в лаборатории у Игоря Валентиновича. Попытался поймать меня на словах брат. Работал и создавал артефакты, которые были не под силу даже самому Игорю Валентиновичу. Подтвердил я, банально из-за того, что троицкие не имеют практически никакого наследия. У них в роду ни разу не появлялось мага выше 2-го ранга. И это сильно тормозит троицких, как артефакторов. Все, на что они могут рассчитывать, это создание дешевых артефактов для массового потребителя. По лицу Виктора было видно, что он мало чего понял из моего монолога. И это напомнило мне, что не стоит относиться к младшим, как к своим ученикам. Раньше я брал в ученики только состоявшихся артефакторов, которые уже через многое прошли и их знания были довольно разнообразны. Сейчас же мне предстоит обучать ничего не смыслящих в артефакторике людей. И если Василиса немного интересовалась этим, то Ольга с Виктором были вообще не в теме. Раньше вяземские могли создавать артефакты, которые были гораздо ценнее всех артефактов, что произвели и будут производить в будущем троицкие. Постарался я донести свои слова более понятным языком. И много таких артефактов мы могли создавать, а сейчас ты можешь создавать такие артефакты, и мы с сестрами сможем такие делать, начал засыпать вопросами Виктор. При этом он осматривал лабораторию, залезая во все укромные уголки, залезал в шкафы, выдвигал ящики столов и хватал все инструменты, до которых мог дотянуться. Ничего опасного там не было, поэтому я не запрещал ему. Брат завершил череду вопросов напоминанием о том, что я так и не сказал ему, почему могу работать над созданием артефактов с поврежденным источником, а он нет. Просто я решил навсегда отказаться от источника в том виде, в котором его привыкли осознавать во всем мире. И вам с девчонками я помогу это сделать, а затем и научу многому, чего не знают троицкие и все их работники. Вяземские были лучшими артефакторами империи, и мы с вами утрем носы всем, кто уже списал род со счетов и перестал видеть в нас главных конкурентов. А потом мы отомстим за родителей и вернем все, что у нас украли. На мгновение замерев, очень серьезно произнес Виктор. Подобная его категоричность мне очень не нравилась. С таким настроем легко наломать дров, совершить кучу ошибок и проиграть. Я также хотел отомстить всем нашим обидчикам и сполна воздать тем, кто нас обокрал, но пока для этого не пришло время. Мы просто недостаточно сильны. Помнишь, что тебе говорил Илья Денисович по поводу мести? Кто бы, что ни говорил, это очень плохой стимул для роста. Сильным нужно становиться не для того, чтобы покарать людей, когда-то причинивших тебе боль, а для того, чтобы защищать людей, которых ты любишь. Вот я становлюсь сильнее, чтобы защищать тебя и девчонок. Вы моя семья и никого важнее в этом мире у меня нет. Поэтому я никому не позволю вас обидеть, даже если для этого мне придется совершить невозможное. Я знаю, пожал плечами брат, и девчонки знают, что ты всегда вступишься за нас, кто бы ни попытался нас обидеть. Алексей Михайлович, ты лучший старший брат, что только может быть. Брат подбежал ко мне и обнял с такой силой, что сперло дыхание. Неожиданный для меня порыв и яркое проявление эмоций, которые раньше Виктор себе никогда не позволял. Но как быстро этот порыв возник, так же быстро он и сошел на нет. Я только обнял брата в ответ, как он отскочил, прищурился и погрозил мне пальцем. Только не вздумай рассказать об этом девчонкам. Я мужчина и не должен позволять себе подобного. Конечно, как же я могу? Вы, княжич, образец мужественности, несгибаемости и непоколебимости, только немного невнимательны. Наступили на еще одну неплохую заготовку и уничтожили ее. Теперь еще и обувь новую покупать придется. Вся серьезность моментально слетела с Виктора, и он посмотрел себе под ноги. Из-под подошвы правого ботинка выбивался черный дымок. Артефакторика – довольно опасное ремесло. По неосторожности можно пострадать очень сильно. Хорошо, что это учебная лаборатория и образцы здесь совсем слабые. Будь заготовка немного сильнее и ожога точно не избежать. Вполне можно и ноги лишиться. После этого инцидента брат стал предельно осторожным и держался рядом со мной. Это была лишь первая лаборатория. До встречи с Панкратовым я собираюсь обойти их все. Возможно, удастся найти что-нибудь стоящее, что позволит добиться благосклонности главного хранителя смоленских охотничьих угодий. Всего в левом крыле было 6 учебных лабораторий, 3 на первом этаже и 3 на третьем. Второй этаж отводился под учебные классы. Теория в артефакторике важна не меньше практики, а порой от нее зависит гораздо больше. Верно высчитать и подогнать сопряжение стихий в сложных артефактах обеспечивает 90% успеха. Еще 10 отводится на подбор материала, формы и мастерство самого артефактора. Поэтому непосредственно в лаборатории артефакторы проводят не так много времени, как все думают. Основная часть работы проходит за рабочим столом, в окружении измерительных приборов, разнообразных инструментов, бумаг и пишущих принадлежностей, а еще обложенные толстыми справочниками, заметками и так далее. Это, когда артефакт уже создан и разработаны все этапы его производства, остается только следовать заранее и разработанным алгоритмам, можно смело передавать производство другим артефакторам, а самому заниматься новыми разработками. Благо, что у меня таких разработок уже более чем достаточно, чтобы переплюнул любого артефактора в империи. Только осталось дорасти до них, обзавестись необходимым уровнем силы и подготовить рабочее место. То, что я вижу в учебных лабораториях, совершенно не подходит для работы с действительно сложными артефактами. Хотя и на этом оборудовании можно организовать производство артефактов, которые станут разлетаться словно горячие пирожки на базаре в людный день. Таких артефактов в учебных лабораториях не было и быть не могло. Но и совсем без находок мы не остались. Несколько практически завершенных боевых артефактов нашлись в 5-й лаборатории. Судя по всему, здесь шли занятия до последнего. На столах лежали открытые справочники, покрытые толстым слоем пыли. Здесь же оказалось больше всего заготовок и 4 практически завершенных артефакта. Виктору я сказал пройтись по всем столам и собрать книги с тетрадками. Специализированная учебная литература была огромной редкостью. Не существовало каких-то общих учебных материалов. Каждый род ремесленников создавал свои и обучал посторонних только под строжайшими запретами. Вяземские здесь не были исключением. Ни один ученик вяземских не имел права передавать свои знания в артефакторике третьим лицам. Подобное каралось смертью, и никто не станет обвинять ремесленника, убившего своего слишком болтливого ученика. Можно сказать, что монополия на знания была согласована на самом высоком уровне. Император всегда с пониманием относился к беспокойству ремесленников и поддерживал их. Все же от этих людей зависит очень многое в империи, и в первую очередь ее безопасность. Именно поэтому среди Романовых никогда не было никаких ремесленников и никто даже не пытался пойти по этому пути. Четыре артефакта на последней стадии создания лежали передо мной. Пока Виктор занимался сбором обучающей литературы, можно попробовать их завершить. Небольшой кинжал, с потемневшим лезвием и деревянной рукоятью, покрытой множеством мелких трещин. Медальон размером со сливу, на котором было вычеканено что-то вроде роя летящих стрел и два одинаковых кристалла, не больше грецкого ореха в скорлупе. В одном удерживалась стихия земли, а в другом камня. Кинжал и медальон были боевыми артефактами, а кристаллы защитными, причем довольно крупными, поэтому я с уверенностью могу сказать, что они создавались для защиты небольшого отряда или одной машины. Беглого осмотра мне вполне хватило, чтобы понять, на каком этапе производство было остановлено и насколько сложно будет завершить работу. Если для кристаллов требовалось лишь замкнуть последние контуры и запустить циркуляцию стихии, то нож и медальон требовали более сложных действий. Выполнить их, пока брат собирает книги, у меня точно не выйдет. Поэтому отложил нож и амулет в сторону, а вот кристаллы определил прямо перед собой, после чего положил правую руку на кристалл со стихией земли, а левую на кристалл со стихией камня. На мгновение закрыл глаза, приводя движение стихии в порядок, и выдал короткий импульс, который одновременно с тем, как последний контур был замкнут, запустил циркуляцию энергии. Убрал руки и с удовольствием посмотрел на мерное свечение внутри кристаллов. Оно говорило о том, что артефакты готовы к работе в любой момент. А еще я понял, что это явно была не работа учеников. Слишком сложная стояла система активации. Кристалл сам решал, когда его владельцу грозит опасность, и создавал защиту. «Ух ты!» – воскликнул Виктор. «Что ты сделал? Я же видел эти кристаллы, и они точно не светились. А это, что за нож и медальон? Они спят, и разбудить их будет довольно сложно, но я точно справляюсь. Вижу, как можно это сделать». Брат потянулся к ножу, но я остановил его. То, что он сейчас сказал, само по себе было удивительным. Он смог увидеть, что артефакты практически завершены. Действительно, можно сказать, что их всего-то нужно разбудить. И я даже задумался над тем, чтобы позволить ему это сделать. Хотя и думаю, что ему слишком рано этим заниматься. Но сперва необходимо убедиться, что брат понимает, насколько это может быть опасным, и он не навредит себе. Сперва расскажи, как именно ты собрался разбудить этот нож. Ты должен понимать, что работать с артефактами без надлежащей подготовки может быть очень опасно. Многие начинающие ремесленники из-за уверенности в себе совершали ошибки, которые ставили крест на их карьере, а порой и на жизни. Мои слова ничуть не напугали Виктора, но он убрал руку и приложил указательный палец к правой скуле. Брат так делает, когда нужно решить какую-нибудь сложную задачу. И сейчас такой задачей стало объяснение того, что он хочет сделать. Этот нож, начал брат, тщательно подбирая слова, уже готов проснуться, только у него не хватает сил для этого. Они запечатаны внутри ножа, и нужно их просто выпустить. Указать им правильный путь и потом позаботиться о том, чтобы эти силы не смогли ускользнуть, раствориться в окружающем нас пространстве. Но они же обязательно будут это делать, когда активируют артефакт, сказал я, подкидывая брату еще одну задачку. Будут, согласился он, но владелец ножа сможет вкладывать в него новые силы, те, которыми он будет обладать. Вот ты и я можем вложить в нож любую стихию, которую захотим. Правильно, потому что артефакторы способны работать с любой стихийной энергией. А этот нож, как ты правильно заметил, работает со стихийной энергией своего владельца. Он использует эту энергию, чтобы стать острее, увеличиться в размере или даже исчезнуть. Уверен, что у него найдутся и другие функции, но это то, что лежит на поверхности и я смог увидеть без детального изучения. Так как ты собираешься выпустить силы, которые запечатаны в ноже, и что это за силы, можешь сказать. Вот теперь я позволил брату коснуться ножа, предварительно поставив на нем защиту. Если сумеет, то Виктор увидит все необходимое и не сможет ничего сделать, пока я не сниму защиту. Брат аккуратно отодвинул меня от стола и притянул к себе нож. Делал он это одним пальцем. Воспринял мои слова максимально серьезно. Молодец. Дальше он внимательно осмотрел нож, провел пальцем по рукояти, изучая все трещины, что встречались на его пути, а после перешел на лезвие, прикоснулся к нему и замер на несколько секунд, прикрыв глаза. Если бы я не знал, что в его возрасте просто невозможно проникнуть в суть артефакта и разглядеть сопряжение, то подумал, что именно этим и занимается Виктор. Холодно. Отдернул палец Виктора и засунул его греться в рот, словно долго прислонял к куску льда. Внутри у этого ножа холод, а выпустить его можно довольно легко. Сперва нужно завершить тропинку, по которой сила должна пойти, а затем разрушить замок, сдерживающий ее. Только у меня это не получится. Я этого не умею. В окно заглянул солнечный луч и осветил задумчивое лицо брата. Он действительно смог понять, как завершить артефакты это, даже никогда не интересуясь артефактами и не получая никаких знаний от меня в этой области. Кровь Вяземский действительно уникальна и несет в себе знания предков. Хочешь, я научу тебя, как это сделать. Покажу путь, по которому нужно идти, чтобы стать настоящим артефактором. Только это будет очень сложно и поначалу довольно больно. Твой источник поврежденный не может долго удерживать в себе стихийную энергию. Ты не обманываешь меня, затаив дыхание спросить брат, и я рассмеялся. Нет, даже в мыслях не было тебя обманывать, только при условии, что Оля и тем более Василиса ничего не узнают. Даю слово дворянина, что они не узнают об этом, выпалил брат, гордо вскинув голову. Где только научился такому. После слова дворянина я просто не могу отступить. Не бойся и положи руки на нож, только ничего не пытайся сделать. Сейчас я помогу тебе и буду направлять. Встал за спиной брата и положил свою руку поверх его, после чего закрыл глаза и перед моим внутренним взором возникла структура артефакта. Виктор оказался прав, этот кинжал сейчас содержал в себе стихию льда. При активации он ее высвободит и при ударе сможет заморозить площадь в несколько сантиметров. Все же этот артефакт находился в учебной лаборатории и ничего серьезного из себя не представляет. Сейчас я хочу научить брата видеть артефакты так, как их вижу я. Закрой глаза, продолжил я. Теперь максимально сосредоточиться и начинай собирать силу в источник, как я тебя учил. Я наблюдал за тем, как к нам начала стекаться вся доступная стихийная энергия. Ее здесь было куда больше, чем в столице. Разноцветные ручейки потянулись к брату и стали проникать в него. Крохотная часть из этих ручейков задерживалась в поврежденном источнике, но этого было вполне достаточно. Молодец, у тебя все отлично получается. Теперь направь силу, которая остается у тебя в источнике, в нож, в то место, где необходимо закончить тропинку. Выбери нужную силу и сделай это. Я буду тебя направлять. Брат молчал и был невероятно сосредоточен. Первый раз у него ничего не вышло. Сила просто не проникла в артефакт. Во второй, третий и даже десятый раз также ничего не получилось. Потоки энергии вокруг брата стали сбиваться с ритма и избегать его. Успокойся, не нужно нервничать. Все в порядке. Ни у кого не получается с первого раза. Я уверен, что у тебя все выйдет. Нужно просто набраться терпения. Свободной рукой я потрепал брата по голове, и это стало для него той самой каплей, которой не хватало. Он понял, что я в него верю. Еще несколько неудачных попыток, и Виктор смог проложить отсутствующий кусок питающего контура, после чего без моей подсказки выпустил стихию и замкнул ее внутри артефакта. «У меня получилось!» — выкрикнул радостный Виктор, а затем потерял сознание и едва не разбил голову об стол. Но я вовремя его поймал, ожидая чего-то подобного. После своего первого взаимодействия с артефактом я 3 дня провалялся в отключке и еще с неделю мучился головными болями. Но Виктор другой. Уверен, что когда очнется, он будет чувствовать себя замечательно. Даже лучше, чем до всего случившегося. Вот только скрыть от сестер теперь ничего не получится. Алексей Михайлович. Раздался едва различимый голос. Алексей Михайлович. Приехал Панкратов и Смирный с парнями. Даже не заметил, как пролетели 3 часа. Хотя неудивительно, артефакторика всегда могла заставить меня надолго выпасть из реальности. Глава 14. С ним все в порядке. Просто выложился по полной. Брат сегодня создал свой первый артефакт. Сказал я Василисе, которая встретила нас в гостиной. Выглядела она крайне озабоченной, а когда увидела Виктора, которого я нес на руках, то и вовсе вся побледнела и сама едва не упала в обморок. Мои слова ее не очень успокоили. «Алексей, ты хоть представляешь, Насколько это опасно, а если бы брат пострадал? Ему еще рано прикасаться к созданию артефактов. Я все контролировал и в любой момент мог вмешаться. Виктору совершенно ничего не угрожало. Ты знаешь, насколько полезно для вас напрягать источник. И брату уже пора начинать тренировки, чтобы к тому моменту, когда мы начнем восстанавливать. Сестра оказалась рядом и закрыла мне рот ладонью. Здесь находился Антип, дружинник, которого прислала за мной Илья Денисович. Василиса одна была посвящена в мои планы по восстановлению источника. По крайней мере, я так это назвал. Для Василисы это будет гораздо проще, чем осознание того, что наши тела превратятся в артефакты. И первым живым артефактом стану я. Но и они уже должны становиться на этот путь. Чем раньше это случится, тем больше шанс на удачный исход. О том, что может ничего не получиться, я даже не думал. Возьми Виктора и отнеси его в комнату. Обратился я к Антипу. Ему сейчас необходимо отдохнуть. Думаю, что к вечеру, максимум к завтрашнему утру, он уже придет в себя. Эти слова предназначались сестре. Я сейчас поговорю с главой хранителей смоленских угодий, а затем хочу узнать, как обстоят дела в левом крыле. Что мы успели осмотреть в левом, находится во вполне основном состоянии. Хоть многое и утрачено, но основная масса инструментов и, что самое главное, учебных материалов остались целы. Думаю, что вполне получится собрать одну полноценную лабораторию. Эти новости заставили Василису улыбнуться, но она быстро вернула хмурое выражение. Все же я подверг брата опасности и никакого снисходительства мне. Знаю я ее. Через пару часов отойдет. Как раз будет время обдумать мои слова. Укомплектовать всем необходимым одну учебную лабораторию мало. Необходимо, чтобы ее как можно быстрее стали использовать по назначению. И сестра это прекрасно знает. Пускай подумает над решением и потом расскажет, к чему пришла. А я пока передал брата Антипу, и тот пошел на второй этаж. Появился Прохор и вызвался его проводить, а заодно убедиться, что княжича никто не будет тревожить. С левым крылом все совсем плохо. Не осталось практически ничего. Так что Давид еще не закончил составлять примерную смету. Он до сих пор находится там и прикидывает, что необходимо покупать. А теперь, ваша светлость, я пойду сидеть с братом. Вдруг ему потребуется помощь. Я даже сперва не понял, о ком говорит сестра. Слишком уже привык, что крот – это крот. Что же, буду ждать Василису через 2 часа. А сейчас мне предстоит очень серьезный разговор. 2 машины-хранителей я увидел возле наших вездеходов. Стоянка у нас до сих пор находилась перед воротами поместья. Это тоже нужно исправлять. Осмотреть гаражи и загнать весь транспорт туда. Отметил, что работники Васильева уже полностью привели в порядок территорию перед поместьем, и садовник сейчас ходил, проверял, все ли в порядке. Заметив меня, он вновь предпринял свой трюк с подтягиванием дождевика и смешным бегом. «Ваша светлость, Илья Денисович просил проводить вас на тренировочную площадку. Гости сейчас там. В таком случае веди. Отличная работа, Вениамин. Поместье выглядит идеально». Похвалил я садовника, но он только отмахнулся от моих слов. «Куда там? Вот приведу в порядок клумбы. Облагорожу сад, тогда и будет порядок. А пока даже смотреть тошно. Далеко до тренировочной площадки? Успеешь по дороге рассказать, как тебе удалось притащить из угодий этих живых газонокосилок? Да и что это вообще такое? Никогда не встречал в интернете даже упоминания о подобном». Васильев расплылся в улыбке. Ему явно понравилось, что я интересуюсь его работой. Идти недалеко, но я постараюсь успеть рассказать как можно больше. Продолжить мы всегда успеем. Теперь вы дома. Насчет идти недалеко, садовник немного приврал. Оказалось, что тренировочная площадка располагается возле озера, которое находилось почти за 0,5 километра от поместья. Там имелась полоса препятствий, турники и много свободного места, что для обучения княжеской дружины самое главное. Раньше дружина Вяземских насчитывала больше 1000 бойцов, и всех их тренировал воевода. Он же и отбирал новых людей в дружину и занимался еще кучей дел, помимо того, что возглавлял рейды в угодья, когда там объявлялся сильно измененный зверь. А сейчас осталось всего 30 человек, самых преданных и умелых. Последние 10 лет, работающих в диких угодьях, где гораздо опаснее, чем в любых имперских. Поэтому интерес Панкратова к моим бойцам был вполне понятен. Уверен, что он будет рад видеть их среди хранителей в случае, если парни останутся без господ. Все же нас 4 детей, у которых есть много доброжелателей среди высшей аристократии империи, произойти может все что угодно. Тренировочная площадка также уже была приведена в порядке, а вот рядом с ней живые газонокосилки только принялись за работу. На идеально подстриженной газоне прыгали 10 дружинников, свободных от дежурств. Руководил физподготовкой Артем, который занимался вместе с парнями. Заметил среди наших бойцов Смирнова и еще двух незнакомцев. Один низкорослый крепыш, должно быть, гном, и второй высокий брюнет, нос которого больше был похож на клюв хищной птицы. Странно, почему ему дали позывной «Чайка», а не какой-нибудь «Сокол» или что-то в этом роде. Все трое совершенно не отставали от наших парней и выкладывались по полной. По их лицам можно было сказать, что они счастливы вновь оказаться рядом со своими старыми боевыми товарищами. Уверен, что и Бунин также прыгал бы вместе со всеми, но он не мог себе сейчас этого позволить. Илья Денисович стоял недалеко от занимающихся бойцов, возвышаясь настоящим исполином над сухопарым мужичком, которого очень трудно назвать воином. К тому же на воеводу он совершенно не тянул. Практически каждый, кто идет по пути воина, претерпевает очень заметные изменения организма. Нет ни одного воина ниже 180 сантиметров, а своей комплекцией они легко могут поспорить с профессиональными спортсменами. И чем выше ранг у воина, тем сильнее изменяется его тело. Но это правило никоим образом не затронуло Панкратова Федора Артуровича. Нас с Вениамином заметили еще в тот момент, когда мы вышли из-за поместья. Воеводы тихо о чем-то разговаривали, пока я приближался к ним. Видел оценивающие взгляды и старался никак не выдать в себе опытного бойца. Хотя перед Ильей Денисовичем я уже успел несколько раз засветиться. Но это командир моей дружины, а Панкратов совершенно чужой для нас человек. Алексей Михайлович, если понадоблюсь, я буду рядом. Посмотрю, как продвигается работа, сказал Васильев, когда до воевод оставалось 20 метров. Было видно, что садовник сильно нервничал под взглядом Панкратова. Похоже, что у них не самые лучшие отношения. Видимо, Васильев не очень хорошего мнения о хранителях. Впрочем, после его беглого рассказа о приручении хищных растений из угодий, это было неудивительно. Если бы мы вчера не вернулись в поместье и садовник привел своих работников, то хранители имели полное право войти на территорию и уничтожить потенциально опасных созданий. Уверен, что Панкратов сейчас очень хочет это сделать, но мы не нарушаем никаких законов. Артефакторы имеют свои привилегии, даже в сравнении с другими родами, проживающими в непосредственной близости от охотничьих угодий. Вот и сейчас хранитель посмотрел на садовника так, что все его желания стали совершенно понятны. Федор Артурович выглядел гораздо старше Бунина. Седина уже тронула его виски, а на лице появились морщины. Он стоял, заложив руки за спину, и ждал меня. Но даже сейчас я ощущал опасность, исходящую от этого человека. Пожалуй, он был даже опаснее Ильи Денисовича, что было удивительно. Потертый камуфляж без каких-либо отличительных знаков, обувь, в которой удобно передвигаться по угодьям и можно не бояться, лишиться стопы, наступив на аномалию, и камуфляжная кепка с козырьком. Вот и все, что было на главном хранителе. Его подчиненные, которые прыгали вместе с нашими дружинниками, выглядели куда более внушительно. У них и нашивок куча, и ремни с ножнами, и в карманах много всего припрятано. Да и артефакты никто не отменял. Все трое были обвешаны ими, словно сейчас собрались отправляться в рейд.